Вот так сразу, ага, вот так сразу. Что же, раз такой запал, то и флаг тебе в руки. Лазарев откинулся на спинку своего кресла. Слышал, что ты сегодня народ в ресторан ведешь. Да, веду. А как же иначе? Дело закрыли, значит, что? Правильно, надо отпраздновать. А учитывая, что без Разина и остальных ребят, которые так помогли нам перелопатить и подготовить гору бумаг в столь сжатые сроки, провернуть это дело было бы невозможно, я решил порадовать сразу всех. Нет, ну правда, каким бы молодцом я ни был, справиться с подготовкой 30 с лишним исков за 2 дня не смог бы чисто физически. Никто бы в одиночку не смог, потому и попросил Романа предоставить мне ресурсы. Так что их участие в грядущем небольшом празднике заслужено. Тем более, что я их в выходной на работу вытащил, чтобы успеть все закончить. А что, ваше сиятельство хочет присоединиться? Мое сиятельство желает сделать благотворительный взнос. Улыбнулся он и достал из внутреннего кармана пиджака сложенный листок крайне знакомой мне и очень дорогой гербовой бумаги. Вексель, удивился я, а затем глянул на цифру и присвистнул. Решил в меценаты податься, решил, что раз мои сотрудники блестяще выполнили свою работу, то я как хороший начальник должен их премировать, улыбнулся Лазарев. Потратьте их с толком и отдохните. О, пообещал я ему, даже не сомневайся, отдохнем, что называется, на все деньги. Разумеется, изначально я планировал сам оплатить сегодняшний ужин, а как иначе, я же позвал людей не для того, чтобы потом сказать платите сами. Ну бред же, если ты приглашаешь человека куда-то, то изволь оплатить счет сам, будь джентльменом. Правила хорошего-то на не просто так придуманы, но раз уж наше достопочтенное начальство решило само раскошелиться. Кстати, раз такие дела, может быть, начальство все же снизойдет до того, чтобы выпить с простыми работягами пера и принтера. Спасибо, Саша, но нет, с улыбкой покачал он головой. Может, в какой другой день я бы и согласился, но сегодня у меня совсем другие планы. Многозначительно промычал я. Это что сейчас было? Что? Вот это твое Да так, ничего, передавай от меня привет Изабелле. В прошлый раз, когда угадал его намерение, он удивился. В этот раз рассмеялся и пообещал передать. Что ж, я его понимаю. Молодая баронесса, дама крайне привлекательная, а их общее прошлое, хотя это не мое дело, у других людей свои головы на плечах имеются. И осуждать Изабеллу за то, что не прошло и 6 месяцев со дня смерти ее мужа, как она уже начала клинья к Роману подбивать, я не стану. Хотя черт его там знает, что у них за отношения. Короче, я не ханжа, а все люди разные. Переживать эмоциональные последствия после смерти близкого человека в одиночестве – дурная идея. А если мне кто-то скажет, что она должна была ради приличий 5 лет траур носить, прежде чем вновь начать радоваться жизни и улыбаться, то смело может идти в задницу. Жизнь у нас одна, ну раньше я так считал, но в любом случае надо постараться сделать счастливым себя и людей, которые тебя окружают, потому что другого шанса может и не представиться. Вот этим я и займусь, но сначала, деловая встреча. Все, бумаги у твоего брата, первым делом сказал я Насте, зайдя в отдел. Он нас благословил на пьянку и даже деньжат подкинул, так что сегодня гуляем. Рома решил раскошелиться, она удивленно приподняла идеальную бровь и посмотрела на меня. А сам придет? Нет. Сказал, что у него другие дела, отозвался я, собирая документы и всякую мелочь, которую таскал с собой на работу, в сумку. Ага, знаю я его дела. У него другие дела, Насть, повторил я, сделав отдельное ударение на слове «другие». И это не наше дело. А я-то что? Всплеснула она руками. Я даже за. Он тот еще зануда. Так, может, хоть повеселее станет. Услышав ее слова, не удержался от смешка. Девушка тем временем взглянула на мою сумку. Куда собираешься? Мне надо кое с кем увидеться. Ты не забыл, что мы в 7 встречаемся? Тут же спросила она. Нет, Насть, я помню. Не переживай, это ненадолго. Может, хоть расскажешь? Не, не расскажу, улыбнулся я. В конце концов, разве в мужчине не должна быть загадка? В ответ на это она фыркнула и закатила глаза. Последняя на сегодня встреча, и можно будет ехать в ресторан. Вот нравился мне параграф. Приятное место, атмосферное, уютное. И сейчас, когда на часах не было еще и 4, а на улице суббота, народу тут было не так уж и много. Все изменится к вечеру, когда начнется запланированное живое выступление. Уверен, тут будет аншлаг. Но сейчас вполне себе спокойно. Я сидел за столиком и пил кофе. Ждал. Ждал недолго. Она пришла минут через 15 после того, как я сел за столик. «Привет», — сказала мне Марина, подходя ближе. «И тебе не хворать», — улыбнулся я и встал со стула, чтобы помочь ей снять легкое пальто. Мы сели. Подошла официантка, и Марина сделала заказ. А я тем временем наблюдал за ней. Одежда не новая. Эту блузку я уже видел, как и ее пальто. Все тот же телефон двухлетней давности. Никаких дорогих шмоток или украшений, которые могли бы ярко заявить о том, что она как минимум часть выплаченной ей фирмой компенсации потратила на удовольствие для себя любимой. И нет, не то чтобы это так плохо, но я все равно переживал. Сумма там была не самая маленькая. Как и обещал Роман, от нее откупились, но откупились довольно щедро. Считай, как зарплату за 2,5 года работы разом получила. Вот я и переживал, что такие деньги могли вскружить ей голову. К счастью, этого не произошло. Да и сама Марина, какой бы она ни могла показаться в первое время нашего знакомства, все же девушка ответственная. Если не ошибаюсь, она каждый месяц часть зарплаты матери в Тверь отправляла. Скворцова заказала себе кофе и чизкик. Я же ограничился просто еще одной чашкой, так как в моей уже показалось дно. Отец предложил мне работу, неожиданно сказала она. Что, угу, юристом у него в консультации. И, задал я ей резонный вопрос, хотя в нем и не было никакой нужды. Все было и так понятно по ее лицу. Не хочу. Короткий ответ. Всего пара слов, а сколько эмоций. Обида. Черствая, как засохшая поверх раны корка. Расстройство и сожаление с легким налетом из едва заметной и застарелой злости. «Тогда не иди», — сказал я ей. «Если к этому у тебя не лежит душа, к работе вместе с ним я имею в виду, то зачем себя насиловать? Только хуже сделаешь, отец. Порой он может быть крайне настойчивым», — призналась она, спрятав губы за чашкой с кофе. «Плевать», — пожал я плечами. «В конечном итоге решение все равно остается за тобой, а не за ним, Марин. Только тебе решать, что делать дальше». Кстати, об этом, сделала она вид, будто только что вспомнила, но на самом деле просто хотела сменить тему разговора. «Ты как-то чересчур запутанно все объяснил. Сейчас, подожди немного. Как только придет, я все тебе. О, кстати, а вот и она. Со своего места за столиком я очень хорошо видел, как София Голотова вошла в зал ресторана. Я специально назначил ей встречу минут на 20 позже того, когда планировал встретить здесь Скворцову. Хотел немного посидеть с ней и поговорить. «Добрый вечер, Александр», — поприветствовала меня Голотова, когда я встал, чтобы отодвинуть для нее стул. Правила хорошего-то на никто не отменял. «Добрый, София Андреевна, это Марина Скворцова. Я вам о ней рассказывал». Быстро познакомив дам между собой, началась самая важная часть по решению моей проблемы. Объяснить Марине, что именно от нее потребуется. «Чичева, ты же сказала, что это для тебя не проблема», напомнил ей наш разговор по телефону несколько дней назад. «Ты говорил о том, что мне надо будет поработать с кем-то из преподавателей из университета, а не самостоятельно писать научную работу». Моментально взвелась она. «Саша, там требования от 40 листов и, в нашем случае потребуется минимум 50, спокойным тоном поправила ее Голотова, попивая заказанный ею зеленый чай. «С учетом требований на выделение гранта лучше всего так. К сожалению, комиссия по выдаче грантов в последнее время куда больше внимания обращает на впечатляющие объемы, чем на куда более заслуживающие того содержания». Говорила она это спокойно и размеренно, но где-то внутри нее скрывались тщательно сдерживаемые злости и неприязнь к бывшему мужу, который сейчас занимался примерно тем же самым, но с одной важной оговоркой. «Да даже так, не скрывая ужаса в голосе», пробормотала Марина и покачала головой. «50 листов. За сколько, Саша? 4 недели? Это нереально. Очень даже реально», отмахнулся я. «Тем более, что ты будешь работать не одна, а в паре с Софией Андреевной. Плюс, тебе нужно подготовить не чистовую работу, а черновик, который вы и представите на комиссию». Решение проблемы Голотовой было простым и изящным. Как я уже говорил ранее, ее муж, по сути, сам вложил ей в руки оружие для борьбы с собой. Требовалось, чтобы кто-то подал от своего имени заявку на грант или научное финансирование для исследования в смежной области. В самой заявке будет прямо указано, что основная тема исследования будет строиться на предыдущих работах самой Голотовой. Ага, тех самых, выкладки из которых использует ее бывший муж для написания собственной, Впоследствии, создание юридического прецедента себе и своим спонсорам во благо. Что это даст? Это, в свою очередь, даст прецедент уже нам. Первичное использование материалов. Плюс фиксированное авторство. София Андреевна сможет застолбить свои выкладки в нужном кругу, и любая последующая работа, которая будет хоть в каком виде эксплуатировать ее наработки, будет выглядеть не более чем последователем в лучшем случае. Разумеется, в том случае, если мы их предварительно официально зафиксируем. Что это дает нам? Ее бывший муж и компания, которая спонсирует его работу, окажутся в сложной и щекотливой ситуации. Им нужно будет либо признать приоритет ее исследований, либо же рисковать и быть обвиненными в неэтичном использовании чужих научных результатов. Со стороны это может показаться чем-то не очень серьезным, верно? Тут не идет и речи о каких-то реальных наказаниях вроде штрафов или тюремных сроков. Но нам ведь и не они нужны. Главное, дискредитировать его главенство в этой теме и нивелировать применяемую им информацию. Таким образом мы одновременно защитим репутацию Галатовой, зафиксируем приоритетность ее исследовательских наработок в области защиты авторского права, а также сведем весь возможный ущерб от действий ее мужа к минимуму. И, как вишенка на торте, я не сомневался, что как только компания, спонсирующая его работу, поймет, к чему все идет, финансирование моментально окажется срезанным под ноль. Шанс на свою задумку они имели только в том случае, если будут первыми. Когда я рассказал об этом способе Софии, то, признаюсь, думал, что ее удар хватит. Решение было настолько простым, что оставалось только гадать, как она сама до этого не додумалась. Пресловутое линейное мышление и ее характер в данном случае сыграли не в ее пользу. Ну ладно, мне-то гадать не нужно. Я ведь уже примерно понимал, что она за человек. Более того, пришлось потратить немало сил и времени, чтобы убедить ее в работоспособности этого варианта. Ведь сама она не могла этого сделать. Здесь ей требовалось выступить в роли научного руководителя в то время, как сама работа будет носить имя другого автора, так как я не забывал о давлении со стороны этих корпоративных засранцев. А то, что молодая девушка-юрист выбрала для своей работы эту тему. Ну, мы тут ни при чем. Точно и абсолютно ни при чем. Все равно, Саша, я не уверена, что справлюсь, честно призналась Скворцова, когда осознала весь масштаб предстоящей работы. Марин, София Андреевна тебе поможет с составлением плана и подбором материала. Тебе легко-то говорить, тут же насупилась она. Ты-то в своей жизни ни одной курсовой или дипломной работы не написал. Ты просто не знаешь, насколько времени на это уходит. Угу, конечно, так тебе и не надо ее делать самой. Марин, еще раз повторяю, ты будешь работать не одна, а вместе с Софией Андреевной. А поскольку она лично заинтересована в высоком качестве этой работы, то помощь от нее будет значительной. Ведь так, последний вопрос оказался адресован уже самой Галатовой, на что та кивнула. Да, Александр прав. Мне крайне важно, чтобы впоследствии черновик этой работы приняла оценочная комиссия и одобрила грант на исследовательскую деятельность. Как только нам дадут финансирование, темпы можно будет снизить на порядок. Главное, это успеть подготовить сам черновой вариант с выкладками по исследованиям. Контроль этого я возьму на себя. Марина сомневалась. Видел, что ее это гложет. Марин, подумай сама, сказал я, наклонившись к ней. Ты сейчас безработная. Уверен, что отец давит на тебя, чтобы ты пошла работать именно к нему, а не куда-то еще. Ты ведь сама говорила, я прав, так или нет? Она не ответила, но мне это и не требовалось. Я видел, даже не по ее эмоциям, а по глазам. Подумай сама, продолжил я. Ты будешь заниматься исследовательской деятельностью с одним из лучших преподавателей юридического университета в империи. А когда вы получите финансирование по гранту, еще и будешь деньги за это получать. И пусть только твой отец попробует заявить, что это не важно. В конце концов, ваша работа защитит от корпоративного посягательства огромное количество людей и не позволит создать прецедент, которым они смогут пользоваться в дальнейшем. Вы разом защитите огромное количество народа в будущем. По сути, ты сама, почти в одиночку, сделаешь то, чем занимается сейчас твой отец, и в куда большем объеме, и заодно поможешь мне получить лицензию, а Софии разделаться со своей проблемой. Но это, как говорится, уже шкурный интерес, так что не будем порочить подобными мелочами праведные деяния на благо людей. Она согласилась. На самом деле она согласилась уже после моих слов. просто прямо об этом сказала только минут через 10 ленивых уговоров с моей стороны. А вот уже когда она ушла, оставив нас с Галатовой наедине, я, наконец, перешел к наиболее интересующему меня вопросу. Итак, свою часть уговора я выполнил. Дальше дело за вами. Я как раз хотела об этом поговорить, произнесла она и открыла свою сумочку. Кажется, я нашла способ, как пропихнуть тебя на квалификационную комиссию. Она достала сложенный лист и передала его мне. Признаюсь, стало очень любопытно, хотя бы по той причине, что сам искал подобные способы, но, короче, я их не нашел, по крайней мере, для человека, так сказать, извне. Потому мне и нужна была помощь Софии, так что я все же удивился, когда она сказала мне, что нашла способ. И это вообще было последнее, о чем я мог подумать после того, как прочитал отпечатанный на листке текст. «А нет», — моментально ответил я ей, — «должен быть другой способ. Александр, я просмотрела все регулирующие документы, абсолютно все. Это единственный способ, с помощью которого я смогу включить вас в число кандидатов на прохождение комиссии. Мои рекомендации должны строиться хоть на чем-то». В ее голосе звучало раздражение. Оно и понятно. Она тут изгалялась, чтобы найти для меня решение, а я тут нос ворочу, как недовольная девица. Но блин, не таким же способом. София Андреевна, это, как бы это сказать, это, мягко говоря, не мое. Ну, видимо, и шанс получить лицензию тоже не ваш, хмыкнула она с легким пренебрежением. И, в общем-то, правильно сделала. Как будто у меня тут тьма вариантов. Но блин, я не хочу, но придется. Глава 19. Мда, выбор, конечно, так себе. София, учить других, это немного не мое. Я как-то даже не сразу понял, что довольно грубо перешел на «ты», но она, кажется, не обратила на это особого внимания. «Тебе и не придется». «Почти», — поспешила она успокоить меня, — «я приму тебя в штат университета как своего помощника. Ты и сам должен понимать, что для личной рекомендации мне требуется какое-то основание, а просто сказать: смотрите, какой он молодец, давайте дадим ему шанс, нельзя». Немного язвительно спросил я. «Нет, если не хочешь получить отказ в первую же секунду». София недовольно на меня посмотрела, примерно как на нашкодившего и ляпнувшего глупость ученика. «И если я просто так выдвину тебя, это будет выглядеть как минимум подозрительно. Нет, здесь нужно действовать тоньше. Мне требуется засветить тебя перед нужными людьми, и желательно, чтобы ты зарекомендовал себя с хорошей стороны. А в таком случае работа моим помощником – прекрасный способ это сделать. У меня вообще-то уже есть работа», тут же ответил на ее заявление. «Как вы себе это представляете вообще? Я не говорю про будние дни», быстро отмахнулась она от моих претензий. «По крайней мере, не все. Уверена, что мы сможем согласовать график таким образом, чтобы все сработало. Чет мне все это не нравится. Я бы это и вслух сказал. Да только чего ломаться-то, как будто у меня других вариантов много». «Ладно», вздохнул я. «И что от меня потребуется? Будешь моим ассистентом, помогать с преподавательской деятельностью. И каким же образом вы собираетесь меня засветить?» — поинтересовался я. «А это уже мое дело», — хмыкнула она себе под нос. «Главное, чтобы ты в нужное для этого время находился в нужном месте. А для этого ты мне нужен рядом. Александр, я изучила дела, которыми ты занимался. Так, сейчас она либо подвергнет меня порицанию, либо должна признать, что я поражена твоей способностью договариваться со своими оппонентами. Каждый раз ты добивался того, что требовалось твоим клиентам. Ну, про шантаж, давление и прочее мы скромно умолчим. А это тут при чем?» София улыбнулась. «Узнаешь, когда мы начнем. И давай не будем забывать, что это ты ко мне пришел. Я благодарна за твою помощь, но если ты ждал, что я каким-то волшебным образом сейчас достану из своей сумочки подписанную лицензию, то нет, такого не будет, извини, это просто невозможно. Ты хочешь попасть на рассмотрение адвокатской коллегии? Хорошо, я обеспечу тебе доступ на квалификационную комиссию и дам рекомендацию в том случае, если ты пройдешь ее, но сделать это придется так, как я сказала, иначе просто нельзя. Мда-а-а, ладно, нет, конечно». Скрытый глубоко внутри меня ребенок продолжал капризничать и жаловаться, но что толку-то? Ну вот, не нравилась мне эта идея, и все. Но опять же, какой смысл? Стоит взглянуть на ситуацию с холодной головой и трезвым рассудком, как становится ясно. Она права, во всем, и тут мне крыть нечем. Просто дико не хотелось возвращаться к студенческой жизни. В свое время для меня она 4 курса из 5 представляла засыпанной бумажками и работой от с редкими перерывами на представительниц прекрасного пола. Однокурсницы у нас были диво как хороши, но это лирика. С другой стороны, хорошо, все же согласился я, вы правы, веду себя как капризный дурачок, все равно вариантов у меня нет. Она одобрительно улыбнулась. Видимо, оценив данный ответ, я позвоню тебе на следующей неделе. Мне нужно немного времени, чтобы провести тебя через наш отдел кадров и зарегистрировать задним числом как своего помощника. Много это времени не займет, максимум неделю или полторы. Тогда буду ждать. Ну а что мне еще сказать? Вариантов все равно нет. Мы еще немного посидели, после чего я оплатил счет, и мы разошлись. София направилась по своим делам, а я глянул на часы. До встречи в ресторане, где мы забронировали столики, оставалось еще чуть больше часа, так что я решил прогуляться пешком. Как раз за полчаса дойду, а там и подождать можно будет. Заодно и подумаю, пока иду. А подумать мне было над чем. Рома интересное дело подкинул, чего уж тут отнекиваться. Можно будет побороться против аристократа. Ну, точнее, против его адвокатов. Да только ну, не то чтобы очень уж проблемное дело будет, но все равно. Про Уткина и работу над последним делом я тоже так думал, а в итоге вон что получилось. В общем, будем посмотреть. Сегодня выходной, а это значит что? Правильно, отдыхаем. Закрытая перчаткой рука попала по груше. Еще раз, влево давай, Саша, сказал Рус, внимательно следя, как я уже 30 минут лупцую грушу. Лучше ногами работай. Утро воскресенья, 10:40, если быть точным. Посидели мы вчера просто превосходно. Между прочим, дабы не пролеживать задницу в кровати, я быстро собрался и поплелся в зал, возвращать тело в форму. «Слушай, ты можешь нормально двигаться?» – спросил он, когда я в очередной раз выполнил шаг в сторону не так идеально, как ему того хотелось. «Нормально я двигаюсь, ага, как стреноженный жираф, со сломанными ногами, в ластах», – подтвердил он. «Просидели вчера до самого закрытия, благо начальство оплатило наши посиделки». И мы вообще ни в чем себе не отказывали. Я, Настя, Розин, ребята из административного отдела, которые помогали с оформлением и подготовкой исков. Нас оказалось так много, что не нашлось достаточно большого стола, но администратор заведения пошел нам навстречу, и мы объединили 2 столика в один. Еще бы он не пошел, суммы на векселе хватило бы для того, чтобы накормить и напоить до отвала компанию вдвое больше. Легко быть щедрым, когда эта щедрость тебе ничего не стоит. Хотя ладно, это уже несправедливо. Он вообще мог не принимать участие. Но, как и подобает лидеру, проявил заботу и великодушие. Да и не пришел бы он в любом случае. Даже если бы планов на тот вечер у него не было. Роман не идиот и прекрасно понимал, что сам он в этом деле не участвовал. Максимум как начальник, который спустил подчиненным работу. Так что в его присутствии ребята чувствовали бы себя скованно, а так вроде все свои и не надо зажиматься. Я плавно скользнул в бок, прописав быструю двойку по груше, отчего та слегка зашаталась. Затем шаг влево и еще одна серия ударов. 2 шага назад и снова вперед. Повторить. Итак, пока 7-й пот в 3-й раз не пойдет. По моим ощущениям, с меня стекал уже где-то 10-й. Не, ты все такой же неуклюжий. Да что ты, я даже на пару секунд остановился и посмотрел на него, ага, как раненый в задницу бегемот, какие-то дурацкие у тебя сравнения, по залу давно с мешком 100 кругов не бегал, нормальный бегемот, хороший, чего ты сразу начинаешь-то, он заржал, после чего махнул на меня рукой, ладно, заканчивай, со смешком сказал он, нормально сегодня поработал, я всегда нормально работаю, сказал тот, кто почти неделю у меня в зале не появлялся, фыркнул он, тебя бы, кажется, мы уже прошли эту стадию, напомнил я ему, от меня ты так просто не избавишься, а то что, в суд на меня подашь, улыбнувшись, пошутил он, может и подам, усмехнулся я в ответ, я таким взглядом на него посмотрел, что, кажется, он даже немного испугался, ха-ха, Саша, очень смешно, проворчал Рус, когда я заржал от выражения на его лице, давай, вали в душ уже. «Уже иду, начальник». «Не, все же пойти позаниматься было правильной идеей. Особым похмельем я после вчерашнего не страдал. Ограничился парой бокалов вина, и все. Да и вообще, по сравнению с тем же Разином, который на радостях и с веселья накидался так, что пришлось помогать его в такси усаживать, я был трезв, как стеклышко. Настя, к слову, была безукоризненна. Новое платье надела, туфли на шпильках, макияж. Специально домой съездила, чтобы подготовиться. Казалось бы, просто небольшой праздничный рабочий корпоратив. А она разоделась, как на мировой показ мод. Девочки такие девочки. Но отрицать тот факт, что выглядела она превосходно, не буду. Народ шеи сворачивал ей вслед. Что ни говори, а взгляд оторвать было сложно. И, как это часто бывает, при взгляде на такую красоту в голову мысли всякие лезут. Блин, ну тут другого и быть не могло. Правда, и я не страдающий от сперматоксикоза школьник. Нет, конечно же, очень может быть, что если бы не ее характер, тараканы в голове, фамилия короче, если бы не продолжительный список из разных «если», я бы за ней, возможно, приударил. Она красивая, умная, с ней приятно разговаривать. Да что там, с ней даже спорить весело. Но, увы, нет, не моя она. Да, становится лучше. Да, менее стервозной. Да, лучше ведет себя, спокойней. Но все равно не мой типаж. Впрочем, это нисколько не отменяет того факта, что мне предстоит вести ее на прием через неделю. Он состоится вечером в следующую субботу, и она мне все уши прожужжала вчера. Девочки такие девочки. Но это было забавно. В общем, придется вытерпеть несколько часов в высшем обществе. Выполню просьбу Романа, после чего буду свободен, как ветер в небесах. «Кстати, тебе Аня привет передавала», — сказал Рус, глядя, как я пытаюсь стащить одной рукой перчатку с другой. «Вот не выходило у меня это так же ловко, как у него. Как она?» — спросил я, прекратив на время неравный бой с застежкой. «Вроде хорошо», — пожал плечами. «Я с ней созваниваюсь раз или два в неделю». Говорит, что устроилась на новом месте с отцом. Ему, кстати, повышение дали недавно. Я напряг мозги. Кажется, он раньше рассказывал про него. «Погоди, ты же говорил, что он бывший военный», — вспомнил я. «Вернулся на службу, вроде того, как я понял из ее рассказов», — кивнул Рус и шлепнул кулаком по груше. «Не сильно, но сделал он это как-то настолько хитро, что та зашаталась из стороны в сторону, а я прикинул, что будет с моими внутренностями от подобного шлепка. Как я понял, его решили вернуть в строй. Он раньше служил в каких-то специальных войсках, если не ошибаюсь. Я у него даже один раз татуировку видел. Что за татуировка? А там что-то по типу имперского герба с треугольной эмблемой и цифрой. Не 13 ли? Часом?» — спросил я его, вдруг вспомнив, что уже видел что-то похожее. «Ага, да», — отозвался Руслан, почесав затылок. «По-моему, 13. А чего? Видел такие уже? Что-то типа того?» — ограничился я коротким ответом. «Понятия не имею, где именно служила Мария, но вряд ли об этих ребятах трубят налево и направо. Вот и я не стану. Так что там у нее? Да хорошо все, сейчас учится. Батя ее, как я и сказал, на службу вернулся. Так что все хорошо. А тебе она привет передает?» «Да, я помню. Ты говорил», — кивнула и, наплевав на правила, просто стащил перчатку зубами. «Получилось куда проще и быстрее. Передай ей от меня тоже в следующий раз». «Да без проблем», — усмехнулся Рус и замер. «Я бы не придал этому особого значения. Эта заминка не продлилась и секунды. Настолько быстро он снова взял себя под контроль. Проследив за его взглядом, повернулся в сторону входа и заметил вошедшего в зал мужика. Высокий, плечистый, вытянутая рожа с квадратным подбородком. Брезгливый взгляд прошелся по залу, пока зубы жевали кончик зубочистки. Глаза гостя нашли Руслана, и мужик помахал ему рукой. Несмотря на приветливую рожу незнакомца, эмоции у Руслана мужик вызвал. В общем, что-то среднее между презрением и отвращением. Определить точнее было сложнее. «Это кто такой?» Задал я ему резонные вопросы для наглядности, еще и кивнул в сторону пришлого. «Никто, Саша», — отозвался Руслан, довольно убедительно делая вид, будто ничего особо важного не происходит. «Вали уже в душ». «Ну окей, не хочет говорить, значит, не мое дело». Скинув перчатки, поплелся в душевую. Где-то минут через 15 вышел из раздевалки, уже успев переодеться и предвкушая, как по пути домой зайду в кофейню. Народ в зале все еще занимался, а вот Руслана я не заметил. Вспомнил, что хотел за следующий месяц ему сразу заплатить, чтобы потом не париться об этом. Как оказалось, Руслан торчал у себя в каморке, гордо именуемый офисом, и, судя по наличию двух источников крайне отличающихся друг от друга эмоций, находился он там не один. Если тщательно контролируемые и подавляемые злости раздражения Руслана я узнал сразу, то вот исходящее от второго объекта самодовольство, брезгливости что-то вроде. Не могу определить. Будто ощущение триумфа, но какое-то грязное, что ли. Видимо, Руслан сейчас говорил именно с тем мужиком. Разговор был не очень долгий. Через пару минут дверь открылась, и его собеседник вышел наружу. «Давай, Руслан», — произнес он, даже не подумав вынуть зубочистку изо рта. «Я зайду через неделю. Либо ты заплатишь, либо проваливай отсюда», — бросил он перед уходом и пошел на выход. Как я отметил, говнюк даже обувь не снял. Прошелся по тренировочным матам, оставляя за собой пыльные и грязные следы. В этот момент я ожидал, что Рус его через голову кинет. Был тут уже один прецедент, когда какой-то дурачок решил, что правила не для него писаны. Но, к моему удивлению, Рус даже не обратил на это внимания. Он вообще не смотрел вслед этому говнюку, слишком поглощенный своими эмоциями. «Чё происходит?» – поинтересовался я, заходя в его офис и прикрывая за собой дверь. «Что тебе надо, Саша?» – в ответ спросил он меня, явно специально проигнорировав предыдущий вопрос. «Хотел за следующий месяц заплатить, но, похоже, тебя сейчас это мало заботит. Потому я повторю вопрос, что за хмырь и чё он хотел?» «Это, Саша, короче, это не твое дело. Давай ты потом зайдешь, хорошо, а тут я сам разберусь». «Ну, чего я еще ожидал от него?» «Разумеется, что человек с таким характером не станет тут же плакаться мне в жилетку, рассказывая обо всех своих печалях. Тем не менее оставлять это просто так я не собирался». Подошел к пластиковому стулу и демонстративно на него уселся. «Дай мне десятку». «Чего?» «Не понял меня Руслан. Не хочешь говорить со мной как со своим клиентом?» «Хорошо. Фигня вопрос. Я адвокат. Дай мне десятку, и будешь говорить со мной как со своим адвокатом. Ты же вроде говорил, что стажер». Припомнил он мне мои слова, но я от них быстро отмахнулся. «Мы сейчас о глупых формулировках спорить будем?» Вместо этого спросил я его. «Или решим твою проблему? Да с чего ты вообще взял? Что? Ай, неважно. Саша, просто иди домой, я сам. Разберешься?» Закончил я за него и покачал головой. «Слышал уже? Не, Рус, давай без этой вот фигни. Плати мне десятку и рассказывай». Ему этого делать не хотелось, оно сразу видно. Парень давно привык решать свои проблемы самостоятельно. Сама мысль о том, чтобы попросить о помощи, коробила его, будто это что-то унизительное. Тем не менее, с моей точки зрения, в этом не было ничего зазорного. Если ты не понимаешь что-то или не можешь решить сам, то нет ничего плохого в том, чтобы попросить помощи. Даже наоборот. Потому что если пустить проблему на самотек из-за собственной гордыни и страха показать слабость перед другими. Короче, не одобрял я этого. Руслан, на мое и его же собственное счастье, парнем был не глупым. Так что, помявшись где-то с минуту, все же пришел к правильному выводу. Достал из кармана висящий на крючке куртки бумажник. Немного порылся в нем и вынул купюру в 10 имперских рублей. Протянул ее мне с выражением скепсиса на лице. «Ну вот», — одобрительно кивнул я, сложив десятку и сунув ее в карман штанов. «А теперь рассказывай, что происходит». Глава 20. «Видишь, какая фигня? Видеть-то вижу. Одно дело, просто понять, что происходило, и совсем другое, принять. Как тебе вообще пришло это в голову?» — спросил я его через несколько секунд бесполезных размышлений. «Ну ладно, не таких уж и бесполезных. Кое-какие идеи у меня имелись, но все равно, слушай, думаешь, что это так просто?» — съязвил Руслан, присев на собственный стол. «Ты хоть представляешь, сколько тут стоит аренда?» «Рус, какая к черту аренда?» — не выдержал я. «Этот квартал принадлежит Лазаревым. Они, мать их, аристократы, графы. А эти засранцы думают, что могут вот так просто заниматься тут рэкетом. Ты там на своих спаррингах совсем себе мозги отбил? Да какой там рэкет, Саша? Да самый настоящий. Просто вместо обещания сломать тебе ноги, они используют закон, чтобы попросту выжимать из тебя деньги. Это тупая угроза. Но нельзя было не признать, что она работала. Схема сама по себе не содержала в себе чего-то чрезмерно хитрого или заумного. Она была стара как мир. И, что самое прекрасное в этой схеме, они ни на йоту не приступала закон, действуя в полном соответствии с его буквой. Как это происходило? Да очень легко. Главное, найти правильного и подходящего клиента. В данном случае в этой роли у нас и выступал Рус. После определенного времени арендодатель попросту начинал потихоньку душить своего арендатора. Там имелся целый ворох разного рода юридических хитростей и уловок. Чаще всего использовали небольшие отступления от технических норм, нарушение уровня допустимого шума, несоответствие нормам и стандартам безопасности и все прочее. Список можно было составить более чем приличный. Казалось бы, в чем смысл? Разве гражданское право не должно регулировать подобные вещи? Все очень просто. Главное, что требовалось, правильно составить договор аренды. Все в нашей жизни регулируют бумажки. И от того, насколько хитро она составлена, расширялось и поле возможной деятельности. А поскольку поганая бумажка лежала на столе передо мной и прочитать я ее уже успел, могу сделать вывод. Составлена она была хорошо, очень и очень хитро. Человеку без юридического образования в подобном нагромождении хитросплетенных формулировок разобраться было просто невозможно. Тогда как же люди на такие вещи соглашаются? Разве они настолько глупы, чтобы не увидеть странных условий и формулировок? И да, и нет. Тут важны два фактора. Первый – создать иллюзию безопасности у жертвы. Как правило, это делалось с помощью испытательного срока, допустим, от 4 до 6 месяцев, иногда до 1 года. Что-то вроде льготного периода или, как его еще называли использующие эту схему люди, медового месяца. За это время клиент успеет прикипеть и привязаться к насиженному месту. Тут главное не трогать его, чтобы создать ощущение спокойствия и безопасности. Второе. Ситуация на рынке недвижимости и аренды. Цены на квартиры сейчас росли, вообще по империи. Про столицу я даже говорить не буду. Та квартирка, которую мы с Ксюшей снимали в этом квартале, обошлась бы нам в огромную сумму. А уж купить помещение под собственный зал, да еще и в подобном квартале, оказалось бы практически невозможно. Чем мерзавцы пользовались? На свою беду, зал Руслана был успешен. Он находился на этом месте уже 3,5 года и сумел собрать хорошую базу верных и преданных ему клиентов. Уж не знаю, в чем именно была причина, но ему это удалось. А преданные клиенты – это постоянный приток денег. Сколько раз они повышали тебе арендную плату? 3 за последний год. Этот засранец приходит ко мне где-то раз в 4 месяца и сообщает о том, что они поднимают арендную плату. Я пробовал договориться, но они каждый раз тыкают мне в лицо своим договором. Твою же, Рус, ты же умный парень. Неужели ты не обратил внимания на то, что у тебя в договоре это прописано? Задал я ему резонный вопрос. Саша, я же не чертов юрист. Такие вещи до каждой буковки проверять, огрызнулся он. Я тогда его прочитал и все нормально было. Нормально, ты платишь почти в 2,5 раза выше по району и тебя это не смущает, а сейчас они тебе еще цену задрать хотят. А что ты мне делать прикажешь? В тон мне ответил он. Бросить это место своих клиентов, всех ребят, для кого это место стало чуть ли не вторым домом. Я сюда перебрался 3 с лишним года назад. Даже тогда аренда тут стоила недешево, а сейчас там такие суммы. Все равно они были бы ниже, чем то, что тебе приходится платить сейчас, возразил я. Тебя просто доит, а ты позволяешь им это делать. А что ты от меня хочешь? Ты видел, какой там штраф придется платить в том случае, если я сам разорву договор со своей стороны? Как будто у меня есть выбор. Если сделаю это, то заново открыться уже не смогу. Ага, видел я этот пункт. Я всегда утверждал, что глупых людей не бывает. Бывают люди недостаточно квалифицированные в той или иной области. Вот Рус, например, отлично умел бить морды, прямо на интуитивном уровне. А еще учил, вроде бы, тоже неплохо. А вот в бумажных тонкостях не разбирался от слова совсем. И, что самое обидное, не он один такой. Ну кто бы на его месте, увидев в договоре пункт об одностороннем разрыве договора с огромным штрафом в пользу арендодателя, обратил на него внимание? Все. Таков должен быть правильный ответ. К несчастью, если я прямо сейчас мог бы обратиться к статистике, то увидел бы, что это не так, очень-очень далеко не так. Как правило, люди в такой ситуации думают о том, что они никогда не пойдут на подобную глупость. Бросить место в новом и благоустроенном квартале, с прекрасной инфраструктурой и хорошим трафиком людей, с низкой начальной арендной платой и все прочее. Первоначальные условия, по которым Руслан подписывал договор аренды, были уж слишком вкусными. А они таковыми и должны быть, чтобы насыпать ему столько пыли в глаза, чтобы он не заметил самого важного. Плюс еще и психологический фактор. Люди сами по себе существа неконфликтные. В большинстве своем они просто на подсознательном уровне не ждут подвоха. Конечно, всегда найдутся те, кто скажут, я бы на такую глупость никогда бы не попался, угу, сколько таких я знаю, никогда не попадающихся, короче, Рус, где они обитают, что, что слышал, сказал я, вставая со стула, где их контора, куда ты деньги носишь, да никуда я их не ношу, пожал он плечами, просто перевожу со счета и все, и, когда ты должен заплатить, завтра, хмуро произнес Руслан, но денег у меня для оплаты нет, так что я даже, забей, у тебя номер этого мужика есть, да, а что, звони и назначай встречу, будем решать твою проблему, 3 часа спустя я сидел в своей любимой кофейне, за привычным мне столиком на улице, было еще не слишком холодно, чтобы это место стало недостаточно комфортным, да и горячий кофе приятно располагал, сидел я, к слову, один, Руслан, как требовала его звериная натура, порывался пойти со мной, мол, это же моя проблема, Саша, я должен быть вместе с тобой, Саша, и все в том же духе, немного поспорив с ним на эту тему, я очень вежливо попросил его завалить хлебало, я в его программы тренировок лезу, нет, я хнычу, постанываю и умираю, но не лезу, вот и он пусть в мою работу не лезет, Коваль, или как там Руслан сказал этого мужика зовут, да неважно, короче, разумеется, он опоздал, 20 минут, ненавижу подобных уродов, лишь бы выпендриться и показать свое превосходство, заставляя других людей ждать, бесит, я ожидал, что встречусь с Русланом, расслабленно и несколько брезгливо произнес он, и что-то я до сих пор не получил свой перевод, ну, перевода у меня для тебя нет, хмыкнул я, отпив кофе из чашки, но, если хочешь, могу тебе тортик заказать, пекут их тут отличные, так, а вот теперь любопытно, мужик слегка напрягся, явно ожидал совсем другой реакции на свое появление, а теперь забеспокоился, когда не произвел привычного эффекта, а следом за подозрительностью в его сознании вспыхнуло удивление, а я тебя, кажется, уже видел, задумчиво сказал он, в зале, да, а ты наблюдательный, работа такая, он улыбнулся и развел руки в стороны, ну, у меня тоже есть работа, кивнул я с пониманием и достал из кармана визитку, белый прямоугольник лег на стол так, чтобы оттиснутое и выведенное затем из сине-черными чернилами название юридической фирмы было хорошо читаемо, Лазарев и Райновский, прочитал он, а затем посмотрел на меня, ты что, адвокат, что ли, он самый, и я здесь для того, чтобы защитить права своего клиента, выслушав меня, мужик хохотнул, это Руслана, что ли, его самого, ну, тогда передай ему, что если мы не получим перевод в установленный срок, то, ну, короче, он сам все знает, в договоре все указано, ах, да, протянул я, договор, конечно же, вот как раз насчет этого договора я и хотел бы поговорить, а я не хочу, тут же отозвался мужик, бывай, адвокат, передавай привет Руслану и все такое, он даже повернулся, чтобы уйти, оправдав мои ожидания от начала встречи, впрочем, мои последующие слова заставили его остановиться, а хозяева этой земли знают, что вы тут арендным ракетирством и вымогательством занимаетесь, поинтересовался я, а когда он повернулся и посмотрел на меня, обвел окружающее пространство рукой с чашкой, чё слышал, сказал я, или хочешь сказать, что ты не в курсе, кому принадлежит этот жилый квартал, а с чего ты взял, что мы не на него работаем, тут же спросил он в ответ с такой злобной усмешкой на лице, я что едва не расхохотался, ладно, признаю, такого я не ожидал. Пришлось через силу задавить рвущийся наружу гогот в зародыше. «Врешь», — заявил я, подпустив в голос нервозности, а на лицо натянув удивленное выражение. «Лазаревы не стали бы таким заниматься. Да эти помазанники императорские почище нас будут», — заявил он, не переставая улыбаться. «Или решил, что мы такие идиоты, чтобы работать на чужой земле и не платить свою долю. По сравнению с ними, мы еще добренькие, если узнают, что Руслан не платит свою долю». То что, перебил я его, немного сбив с толку, сразу видно, когда человек к подобному непривычен, когда перебиваешь такого посреди его заранее продуманной и уже подготовленной лжи, то он, как правило, теряется, и плевать, что речь заготовлена заранее, мало кто может начать врать с середины, удивление от случившегося просто не позволяет ему продолжить с того же самого места, на котором он остановился, потому, что люди, которые врут, не ожидают, что свое вранье им придется продолжать со случайного места. «Чего?» – спросил он. «Я говорю, что тогда?» – повторил я вопрос и отхлебнул кофе. «Я сказал, что если ты решил, что мы такие идиоты, что будем, начал он свою речевку с самого начала, чем окончательно подтвердил мои догадки. Не, я и до этого не особо верил в то, что это правда, совсем не верил, если уж говорить на чистоту. Для Лазаревых заниматься подобной ерундой все равно, что владельцу одной известной сети ресторанов фастфуда самому идти в свое заведение и воровать у людей в очереди деньги из карманов, ну и бургеры на кухне поплевывать. Бред. Так что я мужика еще раз перебил. Окей. Хорошо, допил кофе одним глотком и поставил чашку на столик. То есть вариантов нет? Не. Либо так, либо может разрывать договор и проваливать, удовлетворенно заявил этот перец и растянул губы в улыбке. Только пусть штраф за это выплатить не забудет. И что, совсем ничего нельзя сделать? Может быть, договор поменять? Уточнил я на всякий случай. Ты совсем тупой? Поинтересовался он, явно начиная раздражаться. Я же сказал, о, я поднял указательный палец, прерывая его на полуслове. Точно, я придумал. Если, как ты сам сказал, вы работаете на Лазаревых, то почему бы не спросить их? Предложил я ему, доставая телефон. У меня как раз их номер есть. Он мне не поверил. Даже когда я достал мобильник и набрал номер Романа, все равно не поверил. Нет, ну серьезно, его можно понять. Чтобы какой-то пацан звонил одному из влиятельнейших имперских аристократов с таким видом, будто собирается того пригласить пиво попить, я бы тоже не поверил, наверное. Алло, Ром, спросил я, когда на том конце провода сняли трубку. Здравствуй, не занят? Прости, пожалуйста, что я тебя беспокою, но у меня тут вопрос появился насчет одной компании-арендодателя из квартала, в котором я у вас квартиру снимаю. А затем он как поверил, очень поверил, если верить резкому движению пальцами по шее, которыми он мне приказывал повесить трубку. Левая рука метнулась вниз, к поле довольно дрянного на самом деле костюма, явно куплен за большие деньги. Хорошую ткань я узнаю, а вот сшит дерьмово. Интересно, что под ним скрывалось. Думаю, что я знаю ответ, но не будет же он нападать на меня в таком людном месте. Не, не будет. Прости, Ром, одну секундочку подожди. Я убрал телефон от лица и положил его на стол экраном вверх, чтобы хорошо было видно имя контакта. Роман Лазарев. Ткнул иконку на экране и отключил микрофон. Чего-то спросить хотел. Думаешь, что я в этот блеф поверю? Прошипел он, прыгая глазами с экрана моего телефона на мое же лицо и обратно. Дешевое вранье. Не, дружок, вранье дешевое у тебя. Поправил я его, а затем снова включил микрофон и еще громкую связь до кучи. Ром, еще раз извини, меня отвлекли. Да, я так и понял. Из динамика раздался смешок. Давай по-быстрому, хорошо, мы с отцом навстречу едем. Да, Ром, конечно, произнес я, глядя в глаза застывшему напротив меня мужику. Он понял, что что-то не так, это даже по его лицу заметно. Проскакавшие от уверенности к тревоге всего за секунду эмоции я и вовсе молчал. Так вот, я тут в один спортзал хожу у вас в квартале и... Договорить я не смог. Мужик буквально со змеиной резкостью ткнул в кнопку отключения микрофона на экране. Что ты хочешь? О, а вот это уже куда более хороший вопрос, улыбнулся я. И ответ на него зависит от того, насколько сильно вы любите свои шкуры. Обратно в зал я возвращался уже куда позже. Настолько, что на улице потемнеть успело. И на то имелись свои причины. Потребовалось время на то, чтобы все утрясти. Плюс оформление документов. Плюс небольшой договор. Что бы сделал на моем месте рыцарь без страха и упрека? Разумеется, тут же сдал мерзавцев. Желательно сразу же в благочестивые руки добропорядочных полицейских, дабы пресечь отвратительный бизнес. Ага. Конечно, я же не идиот, что толку давить одного таракана, если его место тут же займут другие. Нет, я сделал то, от чего люди, привыкшие всегда делить мир на черное и белое, сразу же начали бы воротить нос. Вместо того, чтобы победить зло, я с ним договорился. Коваль обеспечил встречу мне со своим начальством. После примерно 20 минут, потраченных на то, чтобы убедить их в справедливости моей точки зрения, мы потратили еще почти час на то, чтобы прийти к однозначному и обоюдно удовлетворяющему соглашению. Если вкратце, то эти засранцы сохраняют за собой арендные помещения в этом районе, но перестают давить на людей, нагружая их постоянными повышениями выплат. Я специально это проверил. Они неплохо так разгулялись, между прочим. По всему кварталу им принадлежали почти полтора десятка помещений, видимо приобретенных еще на этапе застройки, когда цена была относительно низкой. Все находились на цокольных этажах и использовались для частного бизнеса. К своему неудовольствию, между прочим, среди их клиентов я обнаружил и свою любимую кофейню, которая находилась рядом с моим домом. Вот это вообще не дело. Так что я немного расширил наш договор. Они удовлетворят две мои просьбы и прекратят доить своих клиентов, а я взамен не стану рассказывать владельцам этого места о том, что здесь происходило ранее. Учитывая постоянный доход от аренды, они все равно останутся при деньгах. Терять курицу, которая по графику несет золотые яйца, никто не хочет. Даже если яйца станут чуть меньше. Уверен, что завтра у многих будет настоящий праздник. Ведь людям сообщат, что арендная плата для них неожиданно снизилась. А для мелкого бизнеса эта новость будет подобна манне небесной. Ведь эта статья расходов съедала значительную часть от выручки заведения. Но все это сейчас не важно. Мы пообщались. Мы договорились. На людей перестанут давить. А я решил аж сразу две свои проблемы. Свернув по переулку, дошел до входа в спортзал и открыл дверь. Внутри все как обычно. Несколько парней спарринговали на ринге. Еще с полдюжины занимались отдельно друг от друга. Заметив знакомое лицо, помахал рукой. «Миш, Руса не видел, он у себя», – пробасил здоровяк, одновременно с этим не переставая тягать штангу. Судя по размеру блинов, веса там было примерно столько же, сколько и во мне. «Спасибо». «Да ни за что, Сань», – прошел вдоль стены, обойдя маты по специальной дорожке, чтобы не следить обувью там, где народ занимался, и добрался до офиса владельца заведения. Руслан сидел за столом и копался в бумагах. «Чё делаешь?» – поинтересовался я, заходя внутрь и закрывая за собой дверь. «Бумаги разбираю», – вздохнул он с таким видом, будто хотел добавить в конце фразы перед закрытием, но природное и порожденное характером упорство не позволяли ему это сделать. «Какой-то ты невеселый», – заметил я, на что получил полный сарказма взгляд. «Ты знаешь, что происходит?» – проворчал он. «У меня не особо много поводов для вес, погоди. Хочешь сказать, что у тебя получилось?» «Ну как сказать?» Пожал я плечами. «Мы встретились, поговорили, Саша. Да не ори ты так, вот». Я достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги. «Новый контракт?» С надеждой в голосе спросил он, протянув руки к листу, но тут я его огорчил. «Не, это не новый контракт, кое-что получше». Нахмурившись, тот взял лист, открыл его и прочитал. «Чего? Погоди, что это?» «Это копия выписки из Единого имперского реестра недвижимости», — пояснил я. «Слава богу, что эти службы работали тут 7 дней в неделю, а то так бы пришлось довольствоваться распиской. Тоже рабочий вариант, но, как по мне, несколько менее надежный». «Стой, ерунда какая-то. Тут сказано, что мой зал теперь». Руслан посмотрел на меня. «Что он принадлежит тебе?» «Ага, тебя в тот момент рядом не было, так что оформили все на меня». Пожал я плечами. «Это небольшой подарок с их стороны за отсутствие лишних проблем с теми, кому это место принадлежит». «Погоди, я не понимаю. То есть теперь я что, работаю на тебя?» Кажется, эта мысль сбивала его с толку. До того мне понравилось выражение на его лице, что я расхохотался. «Ага, так что будешь теперь понежнее на тренировках, а то выселю нафиг», усмехнулся я ему. Впрочем, долго ломать комедию я не стал, а то в нем целый вихрь эмоций бушевал. Непонимание, радость, подозрительность, облегчение. Все они смешивались в безумный коктейль. Того и гляди, парень совсем разорвется от двойственности испытываемых эмоций. Все же Рус, как человек, мне импонировал. Зачем его мучить? «Ладно, успокойся», — улыбнулся я, вставая со стула. «Завтра в 10 утра будь добр подъехать ко мне на работу. Оформим все по-человечески». «Что оформим-то?» «Как что?» «Договор купли-продажи», — сказал я. «Мне эти бумаги по договору дарения передали, так что по закону повторно я их подарить не смогу еще долго. Придется тебе их у меня выкупить». «Эх, жаль, не догадался сфотографировать его лицо в этот момент». «Выкупить? За сколько?» «Ну сколько я тебе за прошлый месяц заплатил?» Рус быстро и по памяти назвал сумму. «Ну вот умножь на 12. За столько и купишь. Цену в 1 рубль я назначить не могу. Тут уже слишком уж подозрительно будет. А так хоть позанимаюсь год бесплатно. А еще, я наконец разобрался со своей проблемой. До сих пор не смог купить домой нормальную кофеварку, так теперь и нужды нет. Теперь у меня есть целая кофейня». Глава 21. Оформили мы все даже быстрее, чем я мог ожидать. Руслан приехал в фирму ровно к 10, чем в очередной раз доказал, что человек он ответственный. Сказали в 10, значит в 10, и никаких тебе опозданий и прочей ерунды. Наверное, стоит сказать отдельное спасибо ребятам и девчонкам из административного отдела. Вот, что значит устроить ребятам праздник. Вроде они так-то для меня работали над чужим делом, а после такой пьянки и лишний раз помочь рады. Приятно, блин. В общем, закончили мы все дела всего за 40 минут, после чего Руслан стал единоличным владельцем помещения, где располагался его спортзал. Надо было видеть его лицо в тот момент. Вроде уже и подпись поставил, и документы на руках, а все равно не верит в то, что случилось. А потом его как прорвало. Видимо, наконец пришло осознание того, что все это не сон, а самое что ни на есть настоящая реальность. И тут понеслось. Руслан буквально фонтанировал идеями о том, как теперь сможет вложить освободившиеся деньги. И ремонт в зале произведет. И тренажеры новые для парней докупит, и новые душевые сделает. Что приятно, первые мысли у него не о том, что лично у него денег станет больше, а о том, как он сможет свой зал на эти деньги улучшить. Эх, вот люблю я таких людей, для которых то, чем они занимаются, куда важнее, чем комфорт собственной задницы. Рус потом еще предлагал пойти отпраздновать, но я отказался. Благо и причина уважительная имелась. У меня так-то работа есть. «Между прочим, мы сегодня едем по делам», — сказала мне Анастасия, едва я только зашел в отдел. «Это по каким еще таким делам?» — решил я уточнить. «Едем выбирать тебе одежду», — с довольным видом заявила она. «Или ты думаешь, что на прием к Распутиным можно прийти в этом?» И многозначительно так обвела рукой мою фигуру. «Нет, я, конечно, в курсе, что на ее скромный вкус носил не самые престижные шмотки, но и уже и не тот ширпотреб, в котором пришел сюда в первый день. Все же несколько хороших костюмов я себе взял, пусть и не настолько качественных, как тот, что висел у меня в чехле дома. Банально жалко его было бы портить. Как раз тот самый, который у меня остался после знакомства с Изабеллой. Я его надевал только когда мы шли в суд. У меня есть нормальный костюм, отмахнулся я от ее затеи, но почти сразу же понял, что отступать так легко она не собирается. «Видела я твой нормальный костюм», — фыркнула она и тут же уточнила. «Это тот, в котором ты в суд ходишь. И, а мы с тобой куда идем?» Тут же задала она логичный вопрос. «Насть, фрак, Саша, тебе нужен фрак. Это будет прием у Распутиных. Выше может быть только у кого-нибудь из князей, а еще выше уже у императора. На такие мероприятия не ходит в деловом костюме», — заявила она мне, а потом все же сподобилась добавить, даже в очень хорошем. Хотелось бы мне оспорить ее слова, но разумное зерно в них присутствовало. Все-таки смысл подумать адрес в коде имелся, чай действительно не на очередное слушание иду. Другое дело, сколько это будет стоить. Нет, я, конечно же, могу себе позволить сейчас купить костюм даже в том магазине, куда меня однажды посылал Роман, без проблем. Но зачем? Да, с голоду не умру. Но срочной потребности в том не имелось, как бы я не любил хорошую одежду. Немного побалансировав между этими мыслями, пришел к выводу, что в конечном итоге она все-таки права. Раз уж назвался груздем, то будь добр, полезай в кузов. Но последнюю, самую отчаянную попытку отвертеться я все же предпринял. Из последних сил, так сказать. А ничего, что у нас вообще-то работа. Все нормально, тут же заявила мне Настя. Встреча с клиентом будет только на следующей неделе во вторник. Их сейчас нет в городе. Когда ты? Утром, улыбнулась она, знала, что ты используешь это как предлог, чтобы отказаться от того, чтобы заняться тем, что действительно важно. А это, значит, не важно, усмехнулся я, обходя свой стол и садясь в кресло. Это не срочно, поправила она меня, может немного потерпеть, тем более, что работа над новым делом начнется только со следующей недели. Ты видел документы и знаешь это не хуже меня. Я выждал несколько секунд, после чего посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Что?» – спросила она с нотками подозрительности в голосе. «Да нет», – хмыкнул я, – «ничего. Просто думаю, чего это ты такая умная вдруг стала? Да я всегда так». «Так, стоп, ты сейчас на что намекаешь?» «Ни на что, Рахманов. 20 лет уже Рахманов. Насть, не гунди. Я сказал, что иду с тобой на прием. Сказал, что еще ты хочешь от меня услышать?»